Захария, глава 13. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить». Потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день. Устыдятся также прорицатели такие, каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут, «А чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня». «О, меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы. Я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой.